Второе. Шлось легко. Переходы были небольшие, с погодой везло, и даже у самых сомневающихся ранее, идти или не идти в поход, всякие опасения постепенно рассеялись. Несмотря на запрет, почти все мужчины умудрились спрятать в рюкзаки хотя бы по бутылочке по две, и по вечерам про счастье трудных дорог, про грозные вершины и коварные перекаты, про суровую тундру, про одиноких мужчин и неверных женщин пелось особенно хорошо. Костер в очередной раз сгущал пространство вокруг шелестящего пламени в тесный круг, как, наверное, в древние времена. Все, кто пел и не пел, завороженно смотрели в него. И все было хорошо. И даже то, что пошли в поход Алексей Федотович и Наталья Павловна, было хорошо. Было над кем подтрунивать у костра да в пути, когда на подъемах он трогательно помогал Наталье Павловне нести рюкзак, и от напряжения у него потело и багровела лысина. За глаза кое-кто даже стал называть их Ромео и Джульеттой. Любопытна жизнь вот таких временных коллективов. Жили люди чуть ли не в разных концах страны, ничего не зная друг о друге, и через две недели снова разлетятся по своим заботам, радостям и невзгодам, но уже сложилась какая-то особая, присущая только этому коллективу жизнь, со своими, только ей свойственными особенностями, странностями. Да еще в первый день пути, впрочем, еще на базе, в группе образовалось несколько маленьких групп, своеобразных центров притяжения, как явных, так и тайных. Всеобщим центром, конечно, был Рем Иванович Чернов. Со стороны трудно было понять, больше приятно или обременительно для него эта роль. Он то и дело отвечал на какие-то вопросы, кому-то подсказал, как, например, уложить рюкзак, как экономить силы на подъеме, как правильно ставить ногу на мокром травянистом склоне. Узкий круг Чернова составляла, конечно, технократия. Но временами, особенно по вечерам у костра, он притягивал к себе почти всех. Несколько человек, в основном студенты, сгруппировались около Саши с Олей. Особняком держалась неразлучная троица Рая Пояркова, Майя Круглянская и Люба Денисова. У каждой были дети, им было о чем поговорить, они тоже восторгались прекрасными пейзажами, но все же чаще их разговоры крутились вокруг детских болезней, ушедших в недалекое прошлое пеленок и распашонок. Где-нибудь около них, преимущественно молча, шла Наталья Павловна, только изредка вступая в разговор. Особую группу, иногда неприятно галдящую, составляла сопливая молодежь, все те же Валеры да Рустики. Они только что вылезли из коротких штанов, им только бы поорать, помять друг другу бока. На привалах они обязательно умудрялись что-нибудь забыть. К тому же получилось, что в группе им почти не оказалось ровесниц, а которые были, смотрели на них, как еще на детей, и они плелись в длинные, сковывающие их цепочки людей, мучаясь от скуки и неизвестности, куда приложить силы. То начинали вопить во все горло, то без всякой надобности ломали дерево, то выматерятся вслух, а ночью нечаянно подожгут палатку. От одной группы к другой непрекаянно бродил, блестя своей постоянно потеющей лысиной, Алексей Федотович, молча слушал умствующую технократию, иногда приструнивал совсем уж распустившуюся молодежь, но все чаще и чаще его можно было увидеть около Натальи Павловны, и удивительно в этом ничего не было, они были близки по возрасту и оба одиноки. Не обошлось и без по-настоящему амурных историй. Так уж получилось, что Виктор Ряженцев еще у прощального костра на базе как-то сразу очутился рядом с Ириной Болдыревой. Ира была симпатична, общительна, ей было под 30, а ему немного за 30. Она была то ли еще не замужем, то ли уже не замужем, а он был убежденный холостяк. По вечерам они надолго отлучались от костра и особых секретов из этого ни от кого не делали. Женатый Валерий Сердюк вдруг воспылал страстью к замужней Майе Круглянской. Сначала он, уверенный в успехе, попер на пролом, но у него ничего не вышло, и он, как кот, обжегшийся на горячем молоке, но знающий, что оно рано или поздно остынет, кругами, облизываясь, мягко мурлыкал вокруг нее. Делал он это нарочито на показуху, шутливо, с ужимками, словом, ломая комедию, и, может, потому это и не выглядело так пошло. А технократу Геннадию Петренко явно нравилась студентка Нина Логачева. Он не афишировал, но и не скрывал этого и оказывал ей всяческое внимание. Да это трудно было не делать. Нина, несомненно, была самой красивой девушкой в группе. Петренко рассказывал ей веселые истории. На привалах, незаметно от других и зачастую от нее самой, перекладывал себе в рюкзак часть ее груза. На ночь давал сухие теплые носки, так что скорее это было джентльменство, чем ухаживание. Так они и шли от привала к привалу. С погодой им по-прежнему везло, правда, иногда перепадали небольшие дожди, но можно считать, что они только давали возможность кавалерам лишний раз проявить свое внимание. Особенно всем запомнилась вторая дневка. Может быть, потому что она была не под крышей, не на приюте. Палатки стояли на небольшой поляне у гремучего ручья. Вниз и вдаль уходила широкая долина. Позади палаток, вверх по склону, куда предстояло идти, среди навалов камня рассыпались ели и пихты, а за ними громоздились скалы, а еще дальше и выше холодно мерцали снега. Особенно прекрасный вид открывался, если вернуться по тропе метров на 800 назад, где вчера был последний привал. Так хорошо было место, что утром перед завтраком Саша Сафронов подошел к Рэму Ивановичу Чернову. «Будь моя воля, я бы для дневки выбрал то место». И поляна красивее, и обзор лучше. Видимо, когда прокладывали маршрут, где ночь застала, там и запланировали дневку. Чернов огляделся, задумался. «Нет, Саша, человек, прокладывающий маршрут, был, видимо, опытным туристом. И, на мой взгляд, он поступил правильно, выбрав место для дневки здесь». «Почему?» «Ну, во-первых, сходить на ту поляну и отсюда недалеко. На дневке это даже приятно». А во-вторых, ты заметил, долина там открыта к морю, на запад, и какой там ветер был. Если не Настя, там, наверное, и на ногах не устоишь, а спрятаться толком негде от ветра, это одно. Второе, лес там молодой, сухостоя почти нет, а на дневке, как правило, нужно много дров. И третье, на дневке люди обычно немного расслабляются, идти после нее в первый день трудно, и переход поэтому делают обычно небольшой, а оттуда на целый километр. Не просто километр, а круче, дальше к перевалу, а ведь завтра почти до него надо идти. Но тогда я бы поставил палатки вон туда, метров на 300 выше по ручью. Та поляна склоном на восток и совсем защищена от западных ветров. А вот в этом ты, пожалуй, прав, в свою очередь согласился Чернов. Это хорошо, что ты не бездумно идешь по маршруту, а анализируешь. Так из тебя может получиться настоящий турист. Дежурила у костра в этот день молодежь, но без Игоря Коляды. Саша это сделал специально, по совету Чернова. Не беда, если запоздают с завтраком, с обедом, зато будет наука на самостоятельность. Но все же для подкрепления в число дежурных он назначил Нину Логачеву. Поэтому она встала рано и уже несла воду от ручья, прогнувшись под тяжестью полного ведра. «Где же ваши прекрасные юные кавалеры?» — с усмешкой спросил, догнавший ее с полотенцем на плече, Геннадий Петренко. «Давайте помогу». «Я сама». — она не отпускала ведра. «Давайте, давайте», — настаивал Петренко. «Неужели на самом деле больше некому сходить за водой?» — сказал он уже серьезно и осторожно, — но решительно высвободил из ее руки дужку ведра и пошел рядом. «Эх, Нина, Нина, зря вы пренебрегаете мной», — улыбаясь, то ли шутя, то ли всерьез, — говорил он. «Я, правда, уже не юн и далеко не так прекрасен, как вам бы хотелось, но я никогда не позволил бы вам носить воду, по крайней мере, ведрами. Вы мне до того нравитесь, что я даже готов на вас жениться», — остановился он и поставил у своих ног ведро. «Это не просто комплимент вашей красоте. Это вам говорит вполне серьезно взрослый человек. И не просто взрослый человек, А обратите на это особое внимание, убежденный холостяк. А теперь, думаю, просто, может, мне раньше так и не встретилась женщина, которая всерьез заставила бы меня задуматься над этим. Вам смешно? Снова взял он в руки ведро. Зря вы от меня воротите нос. Зря, усмехнулся он, и опять было трудно понять, в шутку или всерьез он говорит. Вам нужен именно такой мужчина? Да-да, именно такой. Ждете прекрасного рыцаря с возвышенной душой? Прождете и останетесь с носом. Время прекрасных рыцарей давно прошло. Да они хороши только в романах, а в жизни с ними ох, как трудно. А посмотрите на этих современных рыцарей, — показал он на возящихся около костра кого-то из рустиков и валер. Один с удовольствием пятерней лениво чесал спину, второй, уткнувшись лицом в крест, сбросанные дрова и, задрав задницу к небу, пытался раздуть огонь. Интересы большинства из них не простираются дальше, чем выпить. Ну, выйдете за такого. Год-полтора еще ничего. А потом вы вынуждены будете отбирать у него зарплату, давать по рублю на обед, будете искать спрятанные в загашниках копейки. Саша, хороший парень, но он тоже не для вас. Ну, кончит институт, загонят его в деревню, купит корову, потом станет директором школы. Впрочем, по нашим временам самый подходящий жених, пожалуй, как его, наш повар-то, Коляда, здоров, не неврастенник какой-нибудь, с ним, по крайней мере, всегда сытно будет. Не завбазой, конечно, но все равно выскочить за повара по нашим временам, скажу я вам, большая удача. К тому же по складу характера он мягок, добродушен, такие всегда под каблуком у жены, да еще радуются этому, да еще видят в этом счастье. Но ведь... это вам скоро наскучит. Петренко перебросил ведро в другую руку. Да, я рационалист. Я не упаду к вам в ноги и не буду посвящать вам стихов. Да и глупо это. Поймите, наконец, что рационален наш век, и управлять им должны технократы и рациональные рыцари нашего века. С милым и в шалаше рай, а я разве против? Во время отпуска. Но в благоустроенной квартире, наверное, все-таки лучше. Неужели вы тоже в плену вульгарно-социологических лозунгов XX века? Что удобная, комфортная жизнь — это мещанство. Мы много чего наломали в те годы. А, по-моему, вот эти вульгарные лозунги и есть плебейское мещанство. Невозможность жить красиво прикрывается пошлыми лозунгами, что мы принципиально не хотим так жить. Да не надо, чтобы живот и тряпки ставились во главу угла. Но это не значит, что нужно гордиться, колотя себя в голое и голодное брюхо. Надо, чтобы комфорт был само собой разумеющимся, чтобы человек не делал из него культа, чтобы ковер был только ковром, а сервант шкафом, но красивым, на который не молятся, а в который просто ставят чашки, впрочем, тоже красивые. Да, у меня квартира, и досталась она мне нелегко. Я инженер, и не просто инженер, а инженер на своем месте, и горжусь этим. Да, дело я согласен не в деньгах, тем более что рабочий гребет у нас в 2-3 раза больше, чем инженер. И пьет, потому что не знает, куда их девать. Ну, купил цветной телевизор, стенку, поставил в нее книжную подписку, неважно кого, важно подписку, даже баллонку завел. А дальше? Согласен, дело не в деньгах. Дело в том, что моя жизнь, в отличие от его, осмысленно подчинена цели. И что это за цель, если не секрет? Цель, усмехнулся Петренко, вы смеетесь? Цель моя, в общем-то, проста. Прожить жизнь красиво. А что значит красиво? Что значит, по-моему, красиво? Чтобы меня окружали красивые люди, красивые вещи, чтобы как можно больше увидеть, чтобы не быть ни для кого обузой, чтобы почувствовать вкус всего, иначе говоря, чтобы взять от жизни как можно больше, тем более, что она одна. И в этом мне помогут моя комфортабельная квартира, моя машина, мои деньги. Они помогут мне сократить драгоценное время и расстояние. Прожить красиво – это, в конце концов, и любить самых красивых женщин. «Всех?» – усмехнулась она. «Нет, одну». Он твердо посмотрел ей в глаза. Одну, но чтобы она стоила всех. Я могу постоять за себя, и не только за себя. Человек, живущий со мной, как за каменной стеной. А что эти сопляки? Знаете, в чем трагедия современных семей? Что женщины вынуждены в них быть мужиками. Отсюда все несчастье. А женщина должна оставаться женщиной. Вы меня почти уговорили, но мне надо готовить завтрак, усмехнулась Нина. Меня ждут 50 голодных людей, в том числе и технократы, хозяева и рыцари 20 века. Уходите от ответа? Тоже усмехнулся Петренко. Ну, идемте. Он как пушинку поднял тяжелое ведро и, широкоплечий, высокий, пружинисто пошел по тропке впереди нее. «Спасибо», — без улыбки сказала она, когда он поставил ведро к еще так и неразведенному костру. «Пожалуйста», — без улыбки поклонился он. После завтрака все разбрелись по своим делам, а кто просто завалился спать. А день, на счастье, был прекрасным. «Рэм Иванович», — подошел к Чернову Саша Сафронов, — «что вы мне посоветуете? Ребята до обеда просятся сходить вон к тем скалам, взглянуть на долину в противоположную сторону». «А кто собирается?» «Да молодежь в основном. А мне в лагере надо быть, продукты пересчитать, прочее». «Решай сам, Саша. Но, я думаю, будет лучше, если ты их не пустишь. Заблудится или еще свалится куда. Или сам иди с ними. Продуктами займется Оля, а я ей помогу. Но лучше вообще не нарушать установленный порядок. А то сегодня одни просятся, завтра начнут проситься другие». Не надо расслаблять дисциплину. Другое дело, если ты пойдешь сам. Спасибо, Рэм Иванович, я так и поступлю, сам с ними пойду. На обед не докричались Алексея Федотовича и Наталья Павловна. Ну, ясно, Ромео и Джульетта, весело заключил кто-то из молодых. Роман, да и только, покачал головой Ряженцев. Вот бухгалтер, тихоня-тихоней, аж лысина раскалилась от сомнений. Идти или не идти в поход, и тот туда же. А дома жена, небось, ребятишки ждут. Он одинок, — защитил Алексея Федотовича Рая Пояркова. Жена 6 лет назад умерла, а дети уже взрослые. Все равно, — усмехнулся Ряженцев, — молодежь вон воспитывает, а сам туда же. И она. 3 детей, — покачал он головой. Что она? — не выдержала Рая. Света белого с этими ребятишками не видела. Одна воспитывала, на ноги поставила. «Ну что вы привязались к ним? Ну опоздали к обеду, ну и что?» Она возмущенно швырнула к костру свою миску. «Зачем всех на свой аршин мерить?» «Да бог с ними», — сказал Петренко. «Ну, Роман, и пусть Роман, их дело. Что ты на самом деле?» «Может, мне пойти поискать?» — не кстати вставил Саша Сафронов. Все засмеялись над молодым инструктором. «Правильно, Саша. Выговор им сделай, пусть не нарушают походную дисциплину», — захохотал Валерий Сердюк. «Так, мол, и так. В походе, мол, вдвоем нельзя отлучаться». «Найдутся, Саша, не суетись», — улыбнулся Чернов. «Ладно, ребят, хватит». Алексей Федотович и Наталья Павловна вернулись только уже в разгар после обеденной дремы, запыхавшиеся, смущенные. «Маленько помаленьку, незаметно далеко ушли», — стал оправдываться Алексей Федотович. — Смотрю на часы, уже 3-й. — Давай скорее назад. — А может, заблудились? — валял дурака Сердюк. — Наверное, на Наталью Павловну напал медведь, а Алексей Федотович ее защищал. Вон какой красный. Алексей Федотович лишь больше пыхтел над остывшей кашей, да еще больше краснела его лысина. — Да что вы привязались к людям? — Как не стыдно, опять возмутилась Рая. — Дайте им поесть. — Действительно. Что пристали? Может, любовь у них? — А, Алексей Федотович? Сердюк приподнялся на локтях. — Да пусть потешатся над стариками, пусть потешатся. Нежно, просто и печально сказала вдруг погасшая Наталья Павловна. Все сразу притихли, всем сразу стало неловко и стыдно. Откуда им знать? Может, действительно Алексей Федотович мне сейчас предложение сделал? С усмешкой продолжала она. Алексей Федотович удивленно вскинул на нее глаза. «А вы?» — вырвалась у Оли Векшиной. «А я?» — усмехнулась Наталья Павловна. «Старая, наверное, говорю, уже для невест. А сейчас вот убедилась, что старая. Вон, потехи сколько». Не доев кашу, она тяжело поднялась и ушла в палатку. Если не считать этого, оставившего у Саши неприятный осадок случая, дневка удалась. Правда, было еще одно маленькое, как сказать, недоразумение, что ли. Ребята, ходившие с ним к недалеким скалам, наткнулись там на летний лагерь пастухов и вернулись с двумя ведрами парного молока, что вызвало у всех бурный восторг. Сразу вспомнили про деревню. Хорошо там. Было такое ощущение, что все в деревню к дедушке с бабушкой и приехали. Раннее утро, сейчас петух заорет, хотя большинству это чувство было знакомо лишь по книгам да кинофильмам. И тут произошла та самая неожиданность. В скором времени почти все вдруг разбежались по ближайшим кустам и зарослям. Случилось расстройство желудка. Сначала ничего не могли понять, перепугались, не эпидемия ли уж какая, а потом догадались. Молоко. «Говорила я вам, нужно вскипятить», — возмущалась Ирина Болдырева. «Так вам непременно надо было по-деревенски. У них в этой халупе так грязно насмотришься, и в городе молоко пить не будешь. Вдруг дизентерия?» «Да ничего страшного», — с улыбкой успокоил всех Алексей Федотович. «Просто наши желудки уже не знают, что такое настоящее деревенское молоко. Они его уже не принимают. Мы уже привыкли к обезжиренному, разбавленному, пастеризованному. Мы и живем-то теперь чем-то разбавленным, пастеризованным», — усмехнулся Валерий Шаров. «Тоскуем по деревне, толкуем о ней, какая она, по нашим представлениям, должна быть. А когда реальная сельская жизнь ударит нас в нос навозом, растерянные, даже испуганно теряемся от того, что деревня не вписывается в наши идиллические представления о ней». «Ну-ну, опять вы за свое», — снисходительно бросил Новосельцев. «Вы еще по лаптям и косовороткам повздыхайте. Хватит плакать по старой деревне и искать там какие-то чуть ли не нравственные основы. Ломать ее надо. В ней все в корне надо менять. Пока в ней не установятся современные производственные отношения, она не в состоянии будет идти в ногу со временем». «Но это мы тоже уже слышали», — усмехнулся, прервал его Шаров. «За дело, однако, что с натурального-то молока нас пронесло», и, чтобы избежать бесполезного спора, ушел в палатку. Но в целом дневка удалась. Вечером костер снова собрал всех вокруг себя, снова звенела гитара, снова сыпались шутки. «Рэм Иванович, расскажите, пожалуйста, что-нибудь про север». Опять пристала к Чернову Оля Векшина. «Ну что ты, Оля?» — засмеялся Чернов. Она его уже доняла своими расспросами. «Расскажите, расскажите!» — раздалось из темноты сразу несколько голосов. «Расскажите про ваш самый трудный поход», — добавил Саша Сафронов. «Самый трудный?» — Чернов задумался. «Это, пожалуй, в 68-м по Алтаю. Сам по себе маршрут-то был не очень сложный, но один у нас сломал ногу, и мы его несли. А как раз самый бурелом, кустарник, чащоба, да еще зарядили дожди. В день от силы километров по 5 проходили, а потом у нас кончились продукты, и я один стал выбираться, чтобы вызвать санрейс». «А почему один?» — спросил Саша Сафронов. «По технике безопасности положено хотя бы двоим». «А потому один», — пояснил Чернов, — «что было нас всего шестеро. Четверым надо было нести носилки, ведь большой надежды, что я скоро выберусь, тоже не было. Иду, во-первых, нет сил, потом боюсь заблудиться, вроде бы правильно иду, но все равно гложет червь сомнения. И ночью одному страшно. Знаешь, что никто тебя не тронет, что в тайге кроме человека некого бояться, но все равно хрустнет чуть что. Схватишься за ружье и замрешь». Он пошевелил в костре угли. «Ну и вышли?» — нетерпеливо спросила Оля. «Как видишь», — засмеялся Чернов. «Вышел, а остальных вытащили вертолетом. Ну ладно, пора спать. Не будем нарушать походную дисциплину». Расходились от костра нехотя. Позади был хороший день.